Лабиринт. Хорхе написал сказку, и по моей ли просьбе, по собственному ли желанию или по этим двум причинам одновременно, поделился ею со мной. Он всегда любил загадки. С детства он брался за любой кроссворд, головоломку, лабиринт, криптограмму или загадку на сообразительность, попавшую в его руки. Более или менее успешно он посвятил большую часть своей жизни и интеллекта решениям задач, придуманным другими людьми. Естественно, и он ошибался. Через его руки прошло много загадок, слишком сложных даже для него. Столкнувшись с подобной дилеммой, Ерошка всегда следовал одному и тому же ритуалу. Он долго ее разглядывал и, будучи экспертом, сразу определял, относится ли эта задача к категории нерешаемых. Если эта ситуация говорила «да», Ярошка глубоко вдыхал, но все равно принимался за ее решение. Тогда у него начался период разочарования, потому что стремление разобраться в этой задаче превращалось в навязчивую идею. Возникали вопросы без ответа, тупики, сложные символы, незнакомые слова и непредвиденные ходы. А Ярошка уже давно понял, что ему нужно добиться успеха в жизни. Может быть, именно поэтому такие задачи начали вызывать у него скуку. Дело в том, что вскоре после очередной неудачной попытки решения им овладела просто вселенская скука, и он бросил все на полпути, ругая в глубине души дурацких составителей задач, которые даже он не мог решить. Думаю, что поскольку ему было скучно разгадывать и слишком легкие задачи тоже, он пришел к выводу, что существуют задачи по меркам каждого отгадчика, и только он может определить, какие именно ему больше всего подходят. «В идеале каждый должен придумать задачу под себя», — подумал он. Но сразу понял, что такая загадка теряет всякий смысл, потому что ее создатель заранее будет знать ответ. Отчасти, чтобы развлечь, отчасти вдохновленной идеей помочь таким же, как он, отгадками, он начал составлять задачки, игры слов, цифр, загадки на логическое абстрактное мышление. Но его шедевром стал построенный им лабиринт. Однажды тихим солнечным днем в одной из комнат своего большого дома начал кирпич за кирпичком возводить стены огромного лабиринта с натуральной величиной. Прошли годы, он делился своими загадками с друзьями, специализированными журналами и некоторыми газетами, но о лабиринте, который постоянно разрастался внутри его дома, не знал никто. Ерошка с каждым разом усложнял свой лабиринт и даже не замечал, что в нем появлялся все больше и больше тупиков. Это творение стало частью его жизни. Не проходило и дня, чтобы Ерошка не добавлял какой-нибудь кирпич, не закрыл какой-нибудь выход, не продлил какой-нибудь изгиб, чтобы затруднить проход по нему. Примерно через 20 лет в комнате, где был лабиринт, не осталось больше места, и он, естественно, стал проникать в другие помещения дома. Чтобы попасть из спальни в ванную, нужно было сделать 8 шагов вперед, повернуть направо, сделать еще 6 шагов, повернуть направо, спуститься на 3 ступеньки, еще 5 шагов, снова направо, преодолеть препятствие и открыть дверь. Чтобы выйти на террасу, нужно было перевернуться через левую стену, спуститься вниз на несколько метров и сразу же подняться по веревочной лестнице на верхний этаж. Так понемногу его дом превращался в огромный лабиринт в натуральную величину. Сначала это доставляло ему удовольствие. Было весело передвигаться по этим коридорам, приводившим иногда в тупик, потому что даже будучи автором лабиринта, невозможно было помнить все его наизусть. Это был лабиринт, сделанный по его мерке. По его мерке. Начиная с этого момента, Ерошка стал приглашать людей в свой дом и свой лабиринт. Но даже тем, кто сначала проявлял интерес, это быстро наскучило, как и ему все остальные загадки. Ерошка предлагал им совершенствовать экскурсию по дому, но через некоторое время его гости уходили. И все без исключения говорили ему примерно одно и то же. Так жить нельзя. В конце концов, Ерошка устал от вечного одиночества и переехал в дом без лабиринтов, где он спокойно принимал гостей. Однако каждый раз, когда он знакомился, как ему казалось разумным человеком, он вел его в свой настоящий дом. Так же, как летчик из «Маленького принца» со своими удавами внутри и удавами снаружи, Ерошка открывал свой лабиринт только тем, кого считал достойными такой чести. Ерошка так и не нашел никого, кто захотел бы жить с ним в этом доме.